Как же в таком царстве будут жить рядовые члены секты? Вожаки иеговистов утверждают, что в результате Армагеддона возникнет вечный Иерусалим. Город с золотыми стенами, весь украшенный драгоценностями. Земля будет очищена от всех, кто не состоит в секте иеговистов. И в этом Иерусалиме будут жить только одни иеговисты. Ценой гибели 2,5 миллиардов людей им будет обеспечено райское блаженство. Все они будут жить в вечном безделье, не старея. В этом Иерусалиме волк будет жить вместе с ягненком, барс с козленком, корова будет пастись с медведицей. Лев, как и вол, будет есть солому. Младенец будет играть над норой гадюки. Отрицание Царства Небесного со всеми его атрибутами, раем, загробной жизнью, чистилищем и тому подобным – одна из характерных особенностей вероучения иеговистов. Спекулируя на настроениях широких масс народа, отказывающихся верить библейским сказкам о потустороннем мире, они изменяют толкование Библии, обещая тем, кто поступит в их секту, вечную счастливую жизнь не в загробном мире, а на земле. Но этот рай, они, оказывается, представляют себе устроенным наподобие буржуазного общества. По их словам, в Царстве Небесном будет ограниченное число лиц, которые будут господствовать над неограниченным числом лиц, живущих на земле. Таким образом, установится опять-таки господство меньшинства над большинством, даже в этом раю, как и сейчас в буржуазном обществе. Иеговисты утверждают, что нельзя делить людей на бедных и богатых, эксплуатируемых и эксплуататоров, угнетенных и угнетателей, что люди делятся лишь на последователей Бога Иеговы и последователей его врага – сатаны. Они при этом открыто становятся на защиту капиталистов, запугивая Иеговой тех, кто участвует в забастовках, кто пытается добиться улучшения условий труда и повышения зарплаты. Мы видим, например, как служащие в этом мире стараются обмануть работодателей и не работают добросовестно на них. Но Писание дает совет. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим во плоти, боясь Иеговы. О зле и несчастьях, порождаемых эксплуататорским обществом, росте нищеты масс, преступности и болезней, войнах, как признаках приближения Армагеддона, иеговисты говорят лишь для того, чтобы примирить трудящихся с ними как с неизбежным злом. Было бы глубокой ошибкой считать, что со всем этим злом можно покончить какими-то политическими мерами или революционными действиями, говорится в «Башне Стражи». И борьба трудящихся за свои права приравнивается к таким порокам, как игра в карты, употребление наркотиков, алкоголизм. Только Бог, если это ему будет угодно, сможет избавить трудящихся от эксплуатации. Вот основная идея, которую проповедуют иеговисты в буржуазных странах. Иеговисты всеми мерами помогают буржуазии сдерживать революционное движение, обманывая трудящихся сказками о Царстве Божьем. «Если вы верите в Бога и Иегову», – утешали они даже тех, кто был обречен на смерть в фашистских лагерях Майданака и Освенцима, – «то вы уже свободны». Так старались они тушить справедливый гнев против фашистского варварства, наиболее яркого проявления зла, порожденного капитализмом. Так, спекулируя на чаяниях трудящихся, избавиться от эксплуататоров, от горя и несчастий, порождаемых капиталистической эксплуатацией, иеговисты переманивают к себе верующих из тех религиозных организаций, которые запугивают их адом, вечными мучениями и страданиями после смерти. Вместо этих мрачных перспектив они обещают вечное блаженство в Царстве Божьем на земле. Вожаки иеговизма заманивают их к себе сказками о том, что вместе с пророками и праведниками в Царстве Божьем восстанут из могил все прежде умершие иеговисты. Некоторые иеговисты настолько серьезно верят таким обещаниям бессмертия, что во время похорон по-настоящему радуются и веселятся, утверждая, что их брат вовсе не умер, а лишь уснул до наступления вечного Иерусалима. В книге иеговистов «Царство Божие. Надежда мира» говорится: «Смерть произвела неописуемые печали и вопли над человеческим родом. Но под царствованием Христа смерть и гроб будут истреблены, и все, послушавшие Господа Бога, будут жить». А доказывается это сказкой о том, как Христос воскресил Лазаря. Иеговисты, в отличие от православных и католиков, не верят в бессмертие человеческой души. Умирает не только тело, но и личность, душа, живой, дышащий, обладающий чувствами человек. Душа, по их представлению, не является чем-то таким, что может отделиться от тела и улететь в небо. Нет никакой нематериальной души, существующей отдельно от тела. И воскресение также не является воссоединением души и тела, говорят они. Нет и не будет ни загробной жизни, ни чистилища, ни ада, ни вечных мучений грешников, убеждают они верующих. Если кто умрет, то его душа не идет прямо на небо, ни в место мучений, называемое адом. Также не может эта душа возвратиться как дух или привидение, чтобы преследовать родственников умерших. Все эти учения основаны на первоначальной лжи сатаны, что человек умрет. Но делается это опять-таки не для того, чтобы показать антинаучность библейских сказок, а чтобы приспособить их к уровню знаний современных людей и протащить свою мистическую идею о воскресении из мертвых, далекую от библейских мифов, но не менее мистическую и антинаучную. Иеговисты вовсе не отбрасывают библейские мифы о воскрешении. «Не всех можно воскресить, — говорят они, — а только тех, кто служит Иегове, то есть состоят в секте иеговистов». Таким образом, тем, кто, по мнению иеговистов, служит сатане, они не оставляют никаких надежд на жизнь в будущем, даже в аду. Сатана, говорят они, является богом этого мира. И кто служит этому миру, участвует в его жизни, служит сатане. Используя легенду о сатане, иеговистские проповедники стараются оторвать людей от участия в общественной жизни, от общения друг с другом, ограничить их жизнь узкими рамками религиозной общины. Для религиозных проповедников сатана, черт, оказывается, также полезен и нужен, как и Бог. Их борьбой они стараются объяснить все зло на земле. «Уничтожьте легенду о черте», — говорит Хрущев, — «и священнику нечего будет делать». От кого же тогда ему спасать людей, когда люди не будут верить в черта? Представления о Боге изменились у людей настолько, что теперь отказываются изображать его на иконах баптисты, адвентисты, евангелисты и иеговисты. И сатану изображают они теперь совсем не таким, каким он дошел до нас из первобытных верований. Это уже не то страшное существо с рогами и светящимися глазами, каким изображали сатану в средние века. Современные сектанты, и прежде всего иеговисты, говорят о нем как о духовном существе, равном Богу по силе и уму. Носителями идей сатаны они объявляют теперь борцов за мир, за социальную справедливость, за свободу от эксплуатации, за коммунизм. В этом факте, в использовании выдумки о сатане для запугивания людей коммунизмом, ярко проявляется превращение религиозных заблуждений в средства сознательного одурманивания со стороны черных сил нашей эпохи – империалистов. Люди, которые не могут объяснить выдумку о черте, созданную для того, чтобы эксплуатировать отсталость и темноту людей, при солнышке чувствуют себя спокойнее, смелее, потому что видят окружающую их среду. Так и с запугиванием коммунизмом. Как лучи солнца рассеивают мрак ночи, так и идеи коммунизма все больше и больше проникают в сознание и сердца людей. Спадет пелена, и слепые прозреют, увидят, что является белым и что является черным. Все народы убедятся, что есть один путь к прогрессу всего человечества, к лучшей жизни. Это путь к коммунизму, говорил Никита Сергеевич Хрущев. Религиозный туман, которым опутывают вожаки иеговистов сознание верующих, не может, однако, скрыть враждебного политического существа их проповедей. Разве антисоветская клевета иеговистов – это не политика? Разве не политика то, что они всех советских людей называют сатанистами и советский строй сатанинским, восхваляя в то же время буржуазный строй – американский образ жизни? А оправдание империалистических войн, американской агрессии, проповедников Третьей мировой войны, выступления против всемирного движения борцов за мир. Разве это не политика? К области политики относятся, конечно, и их призывы отказываться от службы в советской армии, прикрываемые фарисейскими лицемерными евангельскими заповедями. Сюда же относятся и призывы уклоняться от труда на пользу общества, не участвовать в выборах в общественные и государственные органы, не читать книги и газеты, издаваемые в СССР, и в то же время распространять наполненные клеветой на наш строй и советских людей книги, листовки, брошюры, которые получают иеговисты из США. Как же удается иеговистам привлекать людей в свои секты? Ведь вся социалистическая действительность опровергает религиозные предрассудки, не оставляет им места. Конечно, трудно стало работать сектантам, и поэтому они выработали хитрые методы одурманивания людей религиозным опиумом. На работе, в автобусе, трамвае, поезде. Везде, где только можно, они прощупывают настроение людей, особенно цепляясь за тех, кто удручен каким-либо личным горем, недостаточно связан с коллективом. Это очень похоже на охоту. Иеговисты так и называют эту работу – охотой за душами. Религиозная вера часто приходит к человеку незаметно. Он подпадает под ее влияние, не замечая того сам, и осознает это лишь тогда, когда окончательно оказывается в плену религиозного дурмана и начинает верить в сверхъестественные таинственные силы. Порой начинается все с простого любопытства, попытки узнать суть веры. В таком якобы внезапном появлении у человека интереса к религии сектанты усматривают чудо просвещения Богом человека. Но вот что оказывается за этим чудом. С детства люблю я песни и музыку. И это мое пристрастие к музыке заметили иеговисты, рассказывает Владимир Скутельник. Через моих сверстников они приглашали меня поиграть на гитаре или гармонии. Я не подозревал, что это делается сведомо и по заданию руководителей иеговистской секты. Меня просто увлекала музыка. Затем меня стали приглашать по вечерам. От разговоров о погоде, о новостях в селе незаметно переходили к беседам о Боге, о вечной жизни. К каждому у них свой подход, учитывающий его личную жизнь, умственное и физическое развитие. Нашли они ключ и к моему сердцу. Зная, что я страдаю физическим недугом, у меня с детства плохое зрение, они воспользовались этим. В беседах со мной они твердили: «Если будешь верить в Бога Иегову, то будешь хорошо видеть, Бог поможет, и недуг пройдет». Видя мои колебания, они читали из Библии соответствующие места. «Уши глухого отвергнутся, язык немого будет петь от радости, а слепой будет видеть». Представьте себе 15-летнего юношу с таким недугом. Понятно, что он ничего не пожалел бы, чтобы избавиться от него. И вот ему говорят, что для этого нужно совсем немного. Нужно только поверить во всесилие Бога Иеговы. Появляется колебание. И вот здесь сектанты расставляют новые и новые сети, опутывая ими человека, затуманивая его сознание. А тем, кто попадает в эти сети, вырваться из них уже нелегко. Секта свидетелей Иеговы построена по принципу строгого централизма, жестокой дисциплины, строжайшей конспирации с беспрекословным подчинением вожакам. В брошюре «Оздоровление мира» говорится: «Всякий, находящийся в организации этой и получающий распоряжение от того места, которое поставлено, чтобы давать распоряжение, будет повиноваться этим распоряжением, как Господу Иисусу Христу». Это категорический приказ, причем отказ исполнить таковой или неисполнение означает гибель такого свидетеля. Паутиной таких подчиненных строгой дисциплине организаций иеговисты стараются опутать все страны мира, и в частности социалистические. Иеговистский центр в Бруклине создал также свой особый филиал. Он специально занимается вовлечением в секту изменников Родины, людей, попавших за границу в годы временной фашистской оккупации советских территорий, чтобы затем использовать их для антисоветской пропаганды, засылки в СССР в качестве миссионеров, для различного рода грязных антисоветских дел. Глухой, ненастной ночью задержали наши пограничники на советско-польской границе некую Чеславу Кукелку. Она, оказалась, несла через границу не контрабандные товары и не бомбы, а иеговистские брошюры, журналы, листовки, инструкции. Кукелка призналась, что имела задание Краевого комитета – Установить связь с Краевым бюро иеговистов в СССР. Через несколько дней было задержано еще несколько таких посланцев. Краевое бюро ведает деятельностью стрев или межрайонных организаций. Стрефы руководят группами, которые состоят из кружков. Вся организация законспирирована так тщательно, что члены кружка не знают ни своих руководителей из группы и стрефы, ни членов других кружков. О всей проделанной работе, начиная с отдельного члена секты и кончая высшими органами секты отдельных стран, проводится обязательный отчет перед Всемирным центром. Литературу. Записи передач радио иеговисты прячут в тайниках. Стрефы и группы связываются между собой и с краевым бюро с помощью зашифрованных писем и связных. Литература, получаемая из Бруклина, размножается с помощью пишущих машинок, ротаторов, восковок, матриц, переписывается от руки. У одного из главарей краевого бюро Дубовинского было обнаружено 5 пишущих машинок, ротаторы, матрицы из воска и тому подобное. Первое, что бросается в глаза новому человеку, завербованному в секту иеговистов, это тайное подпольное собрание. Скутельник рассказывает: каждый член иеговистской секты должен посещать собрание. Дисциплина строгая, никакие причины неявки не принимались во внимание. Собирались тайно, как правило, выбирали темные ненастные ночи. Сборища обеспечиваются надежной охраной, пикетами. На них пробираются тайно, воровским путем, как преступники. Многим рядовым членам это непонятно. Они знают, что верить в Бога в нашей стране не запрещено. Тайные сборища, однако, как затем оказалось, нужны не для того, чтобы говорить о Боге. Свои молитвенные собрания иеговисты называют теократическими школами по изучению литературы, доставляемой из Бруклина, главным образом наполненного антисоветской клеветой журнала «Башня Стражи». Собрания устраиваются двух видов. С новичками проводятся беседы по истолкованию библейских текстов. Здесь выступают, как правило, рядовые члены секты, хотя ими незаметно руководит один из слуг. Другие собрания проводятся только для надежных, проверенных членов секты. Здесь выступают слуги, миссионеры, проповедники, связисты, читаются брошюры, листовки, инструкции, проводятся информации, зачитываются письма из центра. И все это имеет одну направленность – антисоветскую. В народе растет возмущение против антиобщественной пропаганды и реакционной деятельности иеговистов. Советские органы власти вынуждены поэтому применять меры против тех иеговистов, которые проводят антигосударственную подрывную работу. Осознав свои заблуждения, захваченные общим пафосом коммунистического строительства, многие рядовые иеговисты порывают с сектой. Ничего, кроме ненависти и презрения к иеговистским вожакам, не остается у них от пребывания в этой секте. Так колхозник Феодосий Тарасюк с Волыни говорит: «Те, кто в колхоз пошли, людьми стали. В иеговистах не только я был. Поверили этому дурману и другие, но теперь на все село один дед Кадыра остался. Кадыра Павел со всей семьей. Кадыра Василий, Тарасюк Петр, Александра, Мария, Иван и Василий. Все покинули это гадкое моление. В секте этой остается все меньше и меньше верующих. Многие рядовые члены, узнав о подлинных планах своих главарей, уходят из сект, выступают в печати с разоблачением этих сект как антинародных организаций. Не религия, а честный труд дает нашим людям силы и уверенность в будущем. В нашей стране созданы все условия для полной ликвидации религиозных пережитков, наносящих большой вред строительству коммунизма. И с каждым днем все больше и больше верующих открыто порывают с сектантами, уходя из этого царства тьмы к свету, к действительному счастью, отбрасывая чуждую нам идеологию мистики, отчаяния и страха перед будущим. Именно потому, что секта иеговистов является антисоветской организацией, занимается антиобщественной деятельностью, она запрещена нашими законами. Запрещены у нас также и те секты, в которых, Во время собраний и исполнения обрядов совершаются жертвоприношения, изуверства, физическое и психическое калечение людей. К таким сектам относятся пятидесятники.